у Толстого. Замысел повести, записки сумасшедшего. Странные отношения сложились у их героя с окружающими его людьми. В конце концов, ему удалось доказать, что он не сумасшедший, но это означало для него только признание своей одинаковости с другими, а это было противно его природе. А потому для себя самого он настаивает на своем сумасшествии, и все это для того, чтобы отделиться от других. Человек остался один, а человеку не положено быть одному. Читая записки сумасшедшего Толстого, вспоминаем и одноименное произведение Гоголя, и кроткую Достоевского, герой которой после того, как героиня выбросилась из окна, доведенная им до этого, кричит на весь мир: «Зачем мне теперь все ваши законы? Я отделяюсь». У Пушкина тоже есть аномалия одиночества, но они совсем иного свойства. Это маньяки вроде барона из «Скупого рыцаря» или Германа из «Пиковой дамы». Они люди страсти, доведенные до абсурда. Страсть эта сжигает их в конце концов, но до времени дает им уверенность в том, что они заняты делом, так или иначе способным возвысить их в глазах других, а скорее только в собственных глазах. Суть пушкинского человека в уходе в себя, оборотной стороной чего является максимальное соединение с другими. Сильвио из «Выстрела». Загадочная личность, погруженная до предела в самое себя. Но когда он благороднейшим образом отомстил своему обидчику, то тем самым доказал, как важно для него было таким путем выявить свое достойное место в ряду других. В своей страсти к самовыявлению герои Пушкина ведут свое начало от него самого, ни в чем другом, большую частью решительно не схожие с ним, и тут они, как и он, идут до последней черты бытия. Понятно, что их интересует та сфера нашей сущности, которая требует от нас наивысшей самоотдачи, вплоть до приятия конца своего, как слияние с бесконечностью. И этой сферой является любовь, являющаяся высшим наслаждением нашим, почему она и требует от нас готовности заплатить за нее высшей для нас ценностью, то есть самой жизнью. О том в стихотворении Пушкина «Разлука», написанном к окончанию лицея. «В последний раз в сини уединения моим стихам внимает наш пенат. Лицейской жизни, милый брат, делю с тобой последние мгновенья. Прошли ли та соединенья? Разорван он, наш верный круг. Прости. Хранимый небом, не разлучайся, милый друг, с свободою и Фебом. Узнай любовь, неведомую мне. Любовь надежд, восторгов, упоенья, и дни твои полетом сновиденья да пролетят в счастливой тишине. Прости, где б ни был я, в огне ли смертной битвы, при мирных ли брегах родимого ручья, святому братству верен я, и пусть услышит ли судьба мои молитвы, пусть будут счастливы все-все твои друзья». Какая поистине сверхдоброжелательность! Причем преисполненная искренности, вплоть до самоотречения и самопожертвования. А все это исходит из отношения к творчеству, как к полнейшей самоотдаче. И нужно оно людям, если осуществляется только ради людей. Между тем, непреклонный закон творчества Пушкина — писать только для себя. может показаться, что мы попали...